Монополия. Сущность и виды. Антимонопольное регулирование. Монополия – это исключительное право государства, предприятия, организации, торговца на осуществление какой-либо хозяйственной деятельности. Монополия является прямой противоположностью конкурентному рынку. По своей природе монополия выступает силой, подрывающей свободную конкуренцию, стихийный рынок. Нередко под монополией подразумевается определенная структура рынка, абсолютное преобладание на нем единоличного поставщика или продавца. Экономисты насчитывают 4 фактора, каждый из которых, сочетание некоторых из них или все 4 способствует тому, что некоторая фирма становится монополией. Рассмотрим поочередно каждый из этих факторов. Первый. Полный, исключительный контроль над вводимыми важными факторами производства. Второй. Экономия, обусловленная ростом масштаба производства, проявляющаяся в снижении долгосрочных средних издержек производства на единицу продукции при увеличении объема выпуска продукции. Третий – патенты. Четвертый – государственные лицензии или привилегии. На многих рынках закон не разрешает заниматься бизнесом никому, кроме фирм, имеющих государственные лицензии. Совершенная монополия, так же как и совершенная конкуренция, представляет собой достаточно редкое явление. Она предполагает выполнение следующих условий. Монополист является единственным производителем данного товара. Продукция носит уникальный характер в том смысле, что не имеет близких заменителей. Проникновение в отрасль других фирм закрыто целым рядом обстоятельств, в результате чего монополист удерживает рынок в своей полной власти и полностью контролирует объем выпуска производства. Степень влияния монополиста на рыночную цену очень высокая, но не безграничная, ибо он не может назначить любую сколь угодно высокую цену. Любая компания, в том числе и монополистическая, сталкивается с проблемой ограниченности рыночного спроса и сокращения объема продаж прямо пропорциональных росту цен. Существуют разные виды монополий, которые можно классифицировать на 3 основных – естественное, административное и экономическое. Естественная монополия возникает вследствие объективных причин. Она отражает ситуацию, когда спрос на данный товар в лучшей степени удовлетворяется одной или несколькими фирмами. В ее основе особенности технологии производства и обслуживания потребителей. Здесь конкуренция невозможна или нежелательна. Примером могут служить энергообеспечение, телефонные услуги, связь. В этих отраслях существует ограниченное количество, если не единственное национальное предприятие, и поэтому, естественно, они занимают монопольное положение на рынке. Существует 2 типа естественных монополий. А. Природные монополии. Рождение таких монополий происходит из-за барьеров для конкуренции, возведенных самой природой. Например, монополистом может стать фирма, геологи которой обнаружили месторождение уникальных полезных ископаемых, а которая купила права на земельный участок, где располагается это месторождение. Теперь никто другой это месторождение использовать не сможет. Закон защищает права собственника, даже если он оказался в итоге монополистом, что не исключает регулирующего вмешательства государства в деятельность такого монополиста. Б. Технико-экономические монополии. Так условно можно назвать монополии, возникновение которых продиктовано либо техническими, либо экономическими причинами, связанными с появлением эффекта масштаба. Административная монополия возникает вследствие действий государственных органов. С одной стороны, это предоставление отдельным фирмам исключительного права на выполнение определенного рода деятельности. С другой стороны, это организационные структуры для государственных предприятий, когда они объединяются и подчиняются разным главкам, министерствам, ассоциациям. Здесь, как правило, группируются предприятия одной отрасли. Они выступают на рынке как один хозяйственный субъект, и между ними не существует конкуренции. Существование государственных монополий на рынке конкретных товаров и услуг вызвано как естественным монополизмом отдельных государственных предприятий, например, железнодорожный транспорт, так и государственными ограничениями притока новых фирм в какую-либо отрасль, например, в области экспортно-импортных операций стратегически важных товаров. В отличие от совершенного конкурента, принимающего рыночную цену как данную извне, монополия сама определяет свои цены, исходя из объема рыночного спроса и величины своих издержек. Монополизация рынка ведет, как правило, к относительному сокращению объемов производства и более высоким рыночным ценам на реализуемые монополией товары и услуги. Вот почему во всех развитых странах мира государство проводит более или менее жесткую политику регулирования деятельности монополий, особенно естественных, и поощрения сил конкуренции на рынке. Экономическая монополия является наиболее распространенной. Ее появление обусловлено экономическими причинами. Она развивается на основе закономерностей хозяйственного развития. Речь идет о предпринимателях, которые сумели завоевать монопольное положение на рынке. К нему ведут два пути. Первый заключается в успешном развитии предприятия, постоянном увеличении его масштабов путем концентрации капитала. Второй, более быстрый, основывается на процессах централизации капиталов, то есть на добровольном объединении или поглощении победителями банкротов. Тем или иным путем или при помощи обоих предприятие достигает таких масштабов, когда начинает доминировать на рынке. Различают пять основных форм монополистических объединений. Монополии монополизируют все сферы общественного воспроизводства. Непосредственно производство, обмен, распределение и потребление. На основе монополизации сферы обращения возникли простейшие формы монополистических объединений – картели и синдикаты. Картель – это объединение нескольких предприятий одной сферы производства, участники которого сохраняют собственность на средства производства и произведенный продукт, производственную и коммерческую самостоятельность и договариваются о доле каждого в общем объеме производства, ценах, рынках сбыта. Синдикат – это объединение ряда предприятий одной отрасли промышленности, участники которого сохраняют собственность на средства производства, но теряют собственность на произведенный продукт, а значит, сохраняют производственную, но теряют коммерческую самостоятельность. У синдикатов сбыт товара осуществляется общей сбытовой конторой. Более сложные формы монополистических объединений возникают тогда, когда процесс монополизации распространяется и на сферу непосредственного производства. На этой основе появляется такая более высокая форма монополистических объединений, как трест. Трест – это объединение ряда предприятий, одной или нескольких отраслей промышленности, участники которого теряют собственность на средства производства и произведенный продукт, производственную и коммерческую самостоятельность, то есть объединяют производство, сбыт, финансы, управление, а на сумму вложенного капитала собственники отдельных предприятий получают акции треста, которые дают им право принимать участие в управлении и присваивать соответствующую часть прибыли треста. Многоотраслевой концерн – это объединение десятков и даже сотен предприятий различных отраслей промышленности, транспорта, торговли, участники которого теряют собственность на средства производства и произведенный продукт, а главная фирма осуществляет над другими участниками объединения финансовый контроль. История развития монополии является одновременно и историей борьбы с ними. Негативные результаты монополизации проявляются сразу, и это особенно ощущают широкие слои населения. Антимонопольная политика – это основные направления деятельности государства по формированию конкурентных рыночных структур. Она направлена на содействие развитию товарных рынков и конкуренции, на предупреждение, ограничение и пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, на защиту прав потребителей. Можно выделить три направления антимонопольной политики. Во-первых, борьба с монополизацией. Во-вторых, предотвращение антиконкурентных слияний фирм. В-третьих, запрет сговоров о ценах, то есть образование картелей. Запрещены соглашения между фирмами о разделе рынка, групповой бойкот других фирм, манипулирование ставками на аукционах. К числу других наиболее широко применяемых методов борьбы с монополизацией рынков относятся предельное упрощение процедуры создания новых фирм, снятие всех барьеров во внешней торговле и открытие внутренних рынков для зарубежных фирм, разрушающих контроль над рынком отечественных монополистов, принудительное разделение крупнейших фирм-монополистов на несколько более мелких и независимых друг от друга, введение государственного контроля за процедурами слияния и поглощения фирм, а в некоторых случаях установление порядка, при котором поглощение и слияние возможно лишь с разрешения государства. Введение в особо сложных случаях, чаще всего это относится к естественным монополиям, прямого государственного контроля за ценами и заработной платой. Последнее связано с тем, что в определенных ситуациях профсоюзы, если они достаточно массовые, трактуются законом как монопольные продавцы на рынке труда. Наказание фирм за проведение политики ценовой дискриминации. Первая попытка создания антимонопольного законодательства в России предпринималась еще в 1908 году. За образец был взят действовавший в США закон Шермана. Однако организации российских предпринимателей встретили проект закона в штыки и сумели сорвать его принятие. В результате преобразований в Российской Федерации разрушены устои государственного монополизма. Характер монополизации, структура рынков претерпели изменения.